Глава четвертая. Время разбрасывать камни. Мы вошли в каморку, я молча снял куртку, кинул ее на стул, затем прислонился спиной к прохладной стене, пытаясь взять под контроль все те эмоции, которые продолжали бурлить в моем юном сицилийском сердце. Кровь пульсировала в висках, отдаваясь в ушах тяжелым, неровным стуком. Такое чувство, будто где-то внутри моей башки тикали огромные часы. Часы, блин. Главное, чтобы не бомба с часовым механизмом, который уже начал отсчет в обратную сторону. Чертов Джованни. Это 100% его сицилийская кровь разгулялась. Какое мне вообще дело до Винченцо Скализе? Почему меня так плющит от ненависти к Джо Боссу и особенно к Лаке Лучано? Прошло чуть меньше часа с момента, когда наша троица покинула компанию мафиози, а легче мне не стало. Руки буквально чесались от желания взять Томми Ган, вернуться в кабинет и покрошить там всех этих уродов в мелкие опилки. К счастью, Томми Ганны на пороге не валяются, а мой разум все же сильнее горячей крови Джованни. Патрик, бледный и по-прежнему возбужденный после случившегося, сходу метнулся к закопченному чайнику на плите, собираясь устроить нам чаепитие. Фредо переступил порог самым последним. Он никуда не прислонился, никуда не метался. Он то и дело кидал в нашу с Патриком сторону тяжелые и мрачные взгляды и явно не разделял ни возбуждения ирландца, ни моего желания кого-нибудь прибить. Особенно если у этого кого-нибудь будет смазливое лицо, прилизанные волосы и прозвище Лаки. Всю дорогу старик топал молча, вообще не говоря ни слова. А лицо у него было настолько мрачное, будто произошло нечто ужасное. Догнали мы его с Патриком едва ли не за пару кварталов до нашего дома. Пристроились рядышком и шли так. Ирландец справа, я слева. Со стороны, наверное, это смотрелось, будто дед выгуливает провинившихся внуков. «Чай?» — тихо спросил Патрик, больше чтобы нарушить тягостное молчание, чем из-за реальной жажды. — Сам его пей, идиот! — прошипел Фредо, снимая свою потрёпанную куртку. Он швырнул ее в угол с такой силой, будто вымещал зло ни на чем не повинной вещи. — Чай! Тебе бы молитвы читать, что живой остался, или мозги вправить, наконец. Это ж надо было додуматься! Спасать он нас пошел. Нашелся мне спасатель. Старик высказался, затем повернулся ко мне, и его взгляд, всего час назад принадлежавший легендарному сицилийскому мафиози, снова стал просто усталым, суровым взглядом старого рыбака. Хотя в глубине глаз все еще тлели угольки былой ярости. — Вот что, Джонни, поздравляю. Тебя официально приняли в лоно семьи. Фредо тихо хмыкнул, но хмык этот у него вышел горьким. — Ты теперь как цыпленок, которого засунули в клетку к стае голодных лисиц. Только лисицы еще и между собой грызутся. Расслабляться нельзя ни на секунду. Они будут следить за каждым твоим шагом, за каждым словом и ждать, когда ты оступишься или когда станешь слишком опасен, как твой дядя. Я молча кивнул. Осознание масштаба возможных проблем и глубины ямы, в которую мы с Патриком так лихо рухнули, давило сильнее любого груза. И, конечно, я был полностью согласен с Фредо. В моем случае не выйдет затеряться среди членов семьи, потому что я для Лаки Лучано как кость поперек горла. Он непременно будет следить за мной и ждать, когда я споткнусь, чтобы подойти и выпустить пулю в затылок. «Это все понятно», — тихо сказал я. «У меня ни на секунду не возникло заблуждения, будто Массерия и его цепной пес были искренними. Они просто решили держать меня поближе к себе, чтобы я не натворил дел, которые могут принести Джобоссу и Лучана проблем. Я это прекрасно осознаю. И еще. Спасибо, Фреда. Если бы не ты...» «Да, ерунда это», — старик махнул рукой. «Дело сделано. Теперь надо думать, как правильно разыграть все карты, что имеются на руках». Его взгляд упал на Патрика, который неуклюже пытался разжечь плиту. Лицо Фреда смягчилось на долю секунды. «А ирландец наш, преданный дурак, редко, но весьма опасное сочетание, потому что с теми, кто предан тебе, по-другому нельзя. Тоже придется быть преданным. А когда двое молодых парней доверяют друг другу больше, чем себе, такие либо спасают мир, либо гибнут идиотским образом. Постарайтесь выбрать первый вариант». Патрик обернулся, на его простодушном лице расцвела улыбка. «Фреда, почему тебя так удивил мой поступок? Ты же дважды говорил об этом. Джонни поддержал меня на корабле, он не бросил меня в Нью-Йорке, встал на мою сторону, когда кучка сицилийских задавак хотела набить мне морду. Разве может быть иначе? Разве мог я оставаться в стороне, когда решалась судьба Джонни? Он мой друг. Я сказал, мы с ним до конца». «Хм. Такими темпами конец-то очень даже скоро нарисуется. Вы ж прям в самое пекло лезете», — проворчал старик, но уже беззлобно. «Ладно, хватит раскисать. Утро вечера мудренее. А ты чё тут чаи собрался распевать? У тебя, кажется, свидание с этой Роззи. Вчера вечером все уши прожужжал. А сегодня что, передумал?» В одну секунду лицо Патрика изменилось. Его словно изнутри озарил теплый, согревающий огонь, но тут же следом физиономия ирландца вытянулась, а взгляд испуганно метнулся к ходикам, висевшим на стене каморки. «Черт! Я едва не забыл! Времени осталось совсем чуть-чуть! Опоздать могу!» Он засуетился, принялся вытаскивать из шкафа вещи, которые мы с ним успели приобрести. В итоге, через 5 минут, вещей было не так много. На кровати лежали 2 пары потрепанных брюк и 3 такие же, прошедшие Крым и Рым, рубахи. Патрик застыл рядом, как воплощение скорби и уныния, с явным сожалением разглядывая шмотки. «В чем мне идти на свидание? Я же выгляжу, как последний босяк!» Простонал он, потом запустил пальцы в свою шикарную рыжую шевелюру и несколько раз дернул себя за волосы. Мы с Фредо переглянулись. После всех сегодняшних событий эта бытовая проблема показалась вдруг дико смешной и по-своему спасительной. Настоящей. Нормальной. «Да ладно тебе», — фыркнул я. «Она знает, что ты работяга. Сейчас пока так. Главное — уверенность. Главное, чтобы Рози увидела в тебе потенциал. Поверь мне, женщины любят не богатых, а перспективных. И тех, кто ведет себя так, будто при желании готов положить весь мир к ее ногам». «Ага», — усмехнулся Фредо. «Но малец прав. Когда у тебя на жопе заплатка, а ботинки помнят еще Авраама Линкольна, сложно выглядеть перспективным. Да и с миром тоже не очень убедительно выйдет. Какой он мир ей положит? Мир нищеты и бедности? Нет. Встречают по одежке». Фреда еще раз окинул оценивающим взглядом Патрика, затем нырнул в шкаф и, кряхтя от усердия, вытащил оттуда сундук. Тому факту, что в шкафу находился здоровенный ящик, я не удивился, потому что шкаф был огромный. Туда можно нас троих засунуть, и еще останется место. А вот тому, что у Фреда есть еще что-то, кроме вечно воняющей рыбы рабочей одежды, очень даже. — На, померяй, — произнес старик, стряхнув отличную мужскую рубашку темно-синего цвета и протягивая ее Патрику. Следом из сундука появились черные брюки. Вещи были практически новые. Но что самое главное, размерчик явно не подходил Фреда, а значит, они не его. Конечно, мне до ужаса было любопытно, чьи это шмотки, но я промолчал. Думаю, на сегодня более чем достаточно откровений и раскрытых секретов. Начну что-то выпытывать у Фреда, он точно мне по башке надает. «Отлично. Повернись», — велел старик, разглядывая Патрика, который в одно мгновение натянул предложенный наряд. «Да, село идеально. Вот и носи. Только смотри, не угробь сразу. Это дорогие вещи. Они на выход. И воротник подними, сейчас модно». Следом из сундука появилась маленькая баночка с загадочной густой массой странного вида. «Ага, вот, волосы пригладь», — распорядился Фреда, протягивая Патрику банку. «Да не к голове, не к ушам, балда! Вверх, вверх их! Ага, вот так, это бриолин». Мы с Патриком переглянулись, даже не пытаясь скрывать недоумение. «Фреда и бриолин». Это было даже круче, чем Фреда и легенда сицилийской мафии. — Что? — огрызнулся старик, заметив наши взгляды. — Все это осталось от сына. — У тебя есть сын? — одновременно хором спросили мы с Патриком, вытаращившись при этом на старика так, будто он внезапно заговорил на межгалактическом наречии. — У меня был сын, — коротко поправил Фреда, но тут же перевел тему в другую сторону. «Да ты пальцами чуть волну сделай, вот так!» Он шагнул к Патрику и принялся что-то изображать на его голове. Я, решив, что стоять в стороне глупо, тем более, когда на кону личная жизнь друга, присоединился к этому процессу. Минут 15 мы коллективно наводили красоту ирландцев. Причем наше с Фреда видение этой красоты немного отличалось. Я пытался придать волосам Патрика некий бунтарский вид, типа художественного беспорядка. Старик грубо критиковал предложенный мной стиль и упорно пытался создать волну, при этом зачесав волны ирландца назад, как он джентльмен. Патрик вообще уже не хотел ни одного, ни второго. Он сильно нервничал из-за того, что время неумолимо бежало вперед, а мы с Фредом, вместо того, чтобы закончить процесс наведения красоты и отпустить парня во свояси, упорно соревновались в своих талантах стилист, которых, чего ж скрывать, на самом деле не было ни у меня, ни у Фреда. Патрик психовал, краснел и подпрыгивал на месте. В итоге, когда мы его выпроводили за дверь, он выглядел своеобразно. Рубашка имела несколько пятен, потому как ирландец раз 20 вспотел, волосы липли к голове с одной стороны и торчали вихром с другой. Но на лице сияла такая уверенность и счастье, что любой недостаток внешности сразу переставал иметь значение. — Не дерись и постарайся никуда не влезть! — крикнул вдогонку Фреда. — А если предложат выпить, отказывайся, — добавил я. Сам не знаю почему. Наверное, это было чувство, похожее на заботу старшего брата. Патрик лишь махнул рукой и пулей помчался в сторону трамвая на остановке, оставив нас с Фреда стоять возле дома. «Ну что, сеньор Скала, легенда сицилийской мафии?» Я не удержался от легкой ухмылки. «Теперь ждем новых гостей? Массерия, к примеру, с визитом вежливости?» Или Лучана заскочит на огонек, извиниться. Вон ты, оказывается, какой уважаемый человек. Фреда посмотрел на меня сурово. «Шути, шути, Джонни. Пока язык на месте, чего бы не блеснуть остроумием. Лучше выпить предложил бы. Чай — это хорошо, но после такого дня нужно что-то покрепче. А гости?» Фредо вдруг замолчал, уставившись вдаль, куда-то в самый конец улицы. Он даже голову слегка наклонил к правому плечу, будто прислушивался к послеобеденной тишине, которая нарушала лишь отдаленный гул города. «Гости к нам, по-моему, уже едут». Я не успел осмыслить его слова до конца, как из-за поворота донесся приглушенный рокот мотора, а в конце улицы появился автомобиль. Черный, блестящий Паккард, медленно, почти крадучись, двигался к нашему дому. Представить не могу, что за слух у старика, если он определил приближение тачки, когда ее еще не было видно. Машина подъехала к нам, рыкнула несколько раз и остановилась. Ледяная игла кольнула меня под ложечкой. Неужели мои новые члены семьи все-таки решили не ждать и убрать проблему в лице Джонни с Кализа сразу? Инстинктивно я отступил в тень, а взглядом начал искать палку или железку, которую можно использовать как оружие. Фредо, наоборот, даже не шелохнулся. Он стоял возле ступенек, ведущих в наше полуподвальное помещение, освещенный тусклым светом предвечернего солнца. Его лицо выглядело как каменная маска. Передние дверцы автомобиля открылись. Из машины выбрались двое. Увидев гостей, я с облегчением выдохнул. Хотя расслабляться, наверное, было рано. Черт кто знает, зачем их принесло. Как оказалось, к нам в гости пожаловали Лука, тот самый толстяк, который требовал с Фреда 200 баксов, и Томазина Крыса собственной персоной. Если Лука выглядел немного растерянным, но относительно уверенным, то вытянутая физиономия Томми была бледной и слегка перекошенной. Я бы сказал, что Томазина просто до одури чего-то боялся. Его только что не трясло от страха. Они медленно, словно шли на эшафот, приблизились к нашему порогу. Лука без конца облизывал и покусывал губы, а Томазина все время дергал левой щекой, будто у него приключился нервный тик. Хотя я точно помню, что подобных проблем у него прежде не было. «Сеньор, сеньор Бонасера», — начал Лука, опустив голову, — «мы приехали». Толстяк высказался и замолчал, озадачив нас со стариком своей речью. Было совершенно непонятно, что он не в силах договорить мысль до конца или сообщает Фреда вполне очевидный факт. «Приехали, вижу», — согласился старик, когда спустя пару минут, кроме тяжелых вздохов и тихих стенаний, ничего не последовало. А Лука поднял голову, посмотрел на Фреда и выдал: «К вам. Мы приехали к вам». Это все, на что его хватило. Так и не договорив до конца, оба мафиози замерли в унизительном, почти рабском поклоне. Фредо стоял, не двигаясь, и ничего не говорил. Я тоже молчал, хотя очень сильно хотелось прокомментировать все происходящее. Эти великие и ужасные гангстеры прибежали вымаливать прощение, потому что уже успели узнать, кто такой Фредо. Собственно говоря, тот факт, что тайна рыбака больше тайны не была, не удивлял. Вполне ожидаемо. К тому же он на секретности и не настаивал. Томазина, не говоря ни слова, сделал шаг вперед, а потом вдруг плюхнулся на колени прямо в пыль и грязь у нашего порога. «Простите!» — взвизгнул он. «Мы не знали! Клянусь всеми святыми, мы не ведали, кто вы!» А Лука, в отличие от товарища, бить поклоны челом о землю не торопился, но при этом склонился в три погибели. «Да, сеньор Скала, мы слепые идиоты. Мы хотим искупить вину. Толстяк судорожно полез во внутренний карман пиджака и вытащил толстую пачку банкнот. «Вот, это все, что у нас есть. Берите. Или скажите, сколько. Мы достанем». Я смотрел на эту картину. Двое взрослых парней, гангстеров, униженно кланяющихся старому рыбаку, которого они совсем недавно пинали ногами, и чувствовал в душе чувство злорадного удовлетворения. Могу себе представить, что было с Лукой и Томми, когда им рассказали, кого именно они избивали. То-то крысу так перекосило, не иначе, как на нервной почве. Фреда тоже смотрел на развернувшуюся перед ним драму, но взгляд его был холодным, безразличным, наверное, даже полным презрения. «Вставай!» — тихо, но твердо сказал Фреда Томазино. «Ты меня своим видом оскорбляешь. Я тебе девка, что ли, ползать передо мной? Имей гордость, хоть какую-то!» Крыса тут же вскочил на ноги, отряхивая колени, с таким усердием, будто хотел сам себе переломать ноги. Фреда перевел взгляд на деньги в руках Луки. — Спрячь это. Мне не нужно, — велел он толстяку. — Но мы должны как-то искупить, — начал Лука по второму кругу. «Кровью!» — выкрикнул Томазино. Его глаза загорелись фанатичным блеском, и он снова плюхнулся на колени. «Прикажите, сеньор Скала, я принесу вам голову вашего врага. Скажите только, чью!» Лука помрачнел и бросил на напарника сердитый взгляд. Он явно планировал отделаться только деньгами, и ни на какие кровные долги точно не рассчитывал. «Заткнись, дурак!» — прошипел толстяк. — Не неси чушь! Затем снова обратился к Фреда. — Мы понимаем, сеньор Бонасера, мы просто солдаты, мелкие сошки, но мы можем быть полезны, мы можем быть вашими глазами и ушами, мы знаем всех в округе, мы... Молю, ответьте! Фреда молчал, и эта тишина давила на гангстеров сильнее любых криков. Рыбак изучал эту парочку придурков, как сотрудник научной лаборатории, изучает редких, но абсолютно бесполезных жуков. Томазино же, напротив, смотрел на Фреда с обожанием, ожидая любого приказа, даже самого безумного. Я бы сказал, что во взгляде крысы читалось неприкрытое обожание. И тут я заметил, как в одну секунду изменилось выражение лица Фреда. Он понял. Понял, что эти двое не просто трусливые хамы, они фанатики, идиоты. Но из их идиотского фанатизма можно извлечь пользу. Судя по тому, как Томми пялился на Фреда, от них просто так все равно не отделаться. Они будут преследовать старика, вымаливать прощение и своим поведением могут привлечь ненужное внимание. Но если дурость этой парочки направить в нужное русло... Расчетливость, холодный ум старого волка взяли верх над отвращением. Фреда сделал маленький шаг вперед и медленно, чтобы придать своим словам больше веса, произнес. «Хорошо». Его голос снова приобрел металлический, безжалостный оттенок. Тот самый, что я слышал в клубе. «Вы хотите служить мне? Искупить вину?» Оба закивали с такой силой, что казалось, вот-вот свернут себе шею. «Так знайте, ваши жизни теперь принадлежат мне. Вы мои. Я не прощаю вас. Я беру вас в долг. В нужный момент я пришлю за вами, и вы сделаете все, что я скажу. Без вопросов, без сомнений. Понятно?» «Да, Дон Скала!» — хором выдохнули оба гангстера. На их лицах читалось не столько облегчение, сколько гордость. Они получили то, что хотели. Они были замечены легендой. «А сейчас...» — Фред указал пальцем на машину. «Исчезните с моих глаз И запомните, я к вам не обращался, вы сюда не приезжали. Вы вообще, начиная с сегодняшнего дня, меня не видели. Вы ничего не знаете. Ждите моего сигнала». Лука и Томазина поклонились еще раз, а потом практически побежали к своему Паккарду. Машина рванула с места так резко, что из-под колес взметнулись комья грязи. Через мгновение она уже скрылась за поворотом. Я проводил автомобиль взглядом, а потом обернулся к Фреду. Рыбак снова сгорбился, постарел на 10 лет и смотрел в землю. — Ну что, Джонни, поздравляю, — хрипло сказал он. — Теперь у нас есть своя маленькая армия. 2 идиота с пистолетами. Шикарный расклад. Фредо развернулся и зашел в дом, хлопнув дверью. Я остался стоять на пороге, глядя в одну точку. Пахло приближающимся вечером, угольной пылью и далеким едким дымом фабрик. Где-то там, в этом городе, за карточными столами в прокуренных клубах мои новые друзья по семье решали мою судьбу. А здесь, в грязи, присмыкались наши новые солдаты. Армия из 2 человек. Против целого города. Ну что ж, не такой уж это плохой расклад.